Убей себя сам, убей себя стадо. Желания больше, чем надо. Убейся принципу чувства сознания. Вас вырастает с экрана. Твоих козыря не сыграли. Никуда не залезли с экрана. Слишком устали, лифт на 10-й. Никто не поймает. Это все странно. Звук тебя кормит обман. Пустая смерть по утрам. Те, кто ебал, назвали тебя братом. Это отрадно, тулики со стартом. И ты группа в полях. Доверия много, но больше, чем надо. Все те же ошибки, бегом по кораблям. Кто на что ставил, кто пьяный план. Кто уже не знает, куда тратить новый масляный наряд. Блядь, ничего ты понял, кажется, у них тебе враг. И они сами без сомнений уебаны. Это факт, сострадания не будет. А тех, кто за мир, как не будет. Прости от любимых, любимые все под копирку. Хуёво тебе, типа ищут других. В раз завязать, не смог завязать. Завязал только узел на шее. Хотелось все здесь и сейчас. Но поднять свой баланс каждым днем тяжелее. Вечный сеанс днями в бетонной коробке. Тлеет надежды и сига. Я все так же готов говорить с тем рогатым уебком. Кем бы он ни был, убей себя сам. Порежь свое тело в очередной раз. Ничего изменилось, помогло. Сомневаюсь, братан.